4 дня спустя мы услышали, что в километрах 20 от лагеря Эль-Сидер напал на 2 африканцев. Джош тотчас отправился расследовать все обстоятельства. Когда он приехал в лагерь, было уже поздно, и он решил подождать до завтра. Вечером Эльса и Львята весело играли у палаток. Ели они жадно, хотя ничуть не отощали за 7 дней разлуки с нами. Как только расцвело, Джош отправился на кордон, но объездчики ничего не слышали о нападении льва на людей. Он попросил их осмотреть место предполагаемого происшествия и возвратился в лагерь. Чтобы удержать семейство у палаток, Джош дал им козью тушу. Они уволокли ее в заросли и пробыли там до вечера. Я приехала на следующий день с грузовиком и линдровером. Мужчины измучились за дорогу, час был поздний, и мы не стали освобождать грузовик для косы, а загнали их в бом. Эльса не могла не слышать гула моторов, и все же она не вышла встретить меня. Такого еще никогда не случалось. Только я легла спать, как львята атаковали бом. Трещали сучья, ворчали львы, блеяли обезумевшие от страха козы. Когда мы прибежали туда, Эльса Гупа и Эльса Маленькая уже убили по козе. Джеспе тоже придавил лапой жертву, но Джош успел спасти ее. 2 часа мы ловили перепуганных, разбежавшихся коз, наконец всех собрали и поместили в машину. Привлеченные шумом, вокруг лагеря бродили гиены. Эльса унесла свою добычу за реку. Джош спустился на берег и увидел огромного крокодила, который хотел перехватить ее. Джош выстрелил и, к сожалению, промахнулся. До 2 ночи прождал он у реки, но крокодил больше не появлялся. Львята оставались со своей добычей на берегу, очень расстроенные, что мать ушла от них за реку. С 30 минут они тревожно мяукали, потом решились переплыть за нею, так и не отведав добычи. Под вечер вернулись объездчики. Слухи о нападении львов на людей не подтвердились, зато они узнали, что местные жители настроены против Эльсы. Было очевидно, что ей грозит немалая опасность, и мы стали обсуждать, как нам действовать дальше. Охраняя Эльсу и львят от браконьеров, мы прожили в лагере дольше, чем рассчитывали вначале, целых 30 дней. И, конечно, мы помешали им естественно развиваться. А если приезжать сюда и впредь, львята станут совсем ручными и уж вряд ли смогут жить самостоятельно в буш, да и местные жители еще больше ожесточатся. Но оставить здесь Эльсу и львят одних тоже нельзя, значит, нужно поскорее найти новое место и переселить их туда. Нам и для Эльсы было нелегко подобрать подходящий район. Еще труднее будет теперь, когда появились 3 львенка. Конечно, мать научит их охотиться и давать отпор естественным врагам, но как найти такое место, где бы им не угрожал самый страшный враг — человек? Джош оставил на меня лагерь и поехал в Исиола, надеясь там придумать какое-нибудь решение. Я отправилась вместе с Нуру к гряде Ворчун. Эльса тотчас прибежала к нам, поздоровалась. Но когда я стала карабкаться вверх, чтобы взглянуть на спящих львят, она села поперек тропы и не пустила меня. Лишь после нашего ухода она позвала детей. Я видела в бинокль, как Джеспа и Гупа спустились к ней, но Эльса Маленькая осталась наверху, словно часовой. Когда стемнело, они явились в лагерь. После еды Эльса весело играла с сыновьями в палатке, пока они, наконец, не уснули, крепко обняв друг друга. Я стала их рисовать, а Эльса Маленькая сидела снаружи и наблюдала за мной. Ночью послышался голос чужого льва. 3 дня гость бродил где-то по соседству, и Эльса не отходила далеко от лагеря. Только когда чужак убрался, она решила сводить львят на большие скалы, да и то очень быстро вернулась, точно задумала пообедать пораньше, чтобы не помешали никакие львы. Я обычно встречала их на пути в лагере, и часто бывала растрогана поведением Джеспа. Когда мы с Эльсой здоровались, он тоже хотел в этом участвовать, но, понимая, что я, побаиваясь его когтей, поворачивался ко мне спиной и стоял совсем неподвижно. Гладь, мол, ничего не будет. Так у него и повелось с тех пор. В последнее время в лагерь по вечерам наведывалась Генета. Она вскакивала на машину, оттуда на дерево, где висели гнезда ткачей, быстро поднималась к самой верхушке и по гибким ветвям подкрадывалась к гнездам. Даже свет моего карманного фонарика не смущал ее. Генета была еще совсем молодая, малый вес и размеры позволяли ей ходить по самым тонким веткам. Но чтобы добраться до птицы через обращенный к низу вход, требовались сложные акробатические маневры. И пока Генета примерялась, птицы, к счастью, успевали ускользнуть. Все это происходило в полной тишине, даже улетающие ткачи почему-то никогда не оповещали криком соседей, что появился убийца. Наконец Генета пропадала в листве и сильно встряхивала гнездо, а через несколько секунд вниз сыпались перья, свидетельствуя о трагедии. Я приметила по часам, что Генета ухитряется каждые 5 минут ловить по птичке.